Мальчик активно закивал, робко улыбнувшись. Кэтрин еще раз убедила себя, что произошедшее с ней намного страннее, и улыбнулась в ответ. «Но твои дядя и дед пропали куда-то примерно за год до твоего рождения, так что связаться с ними мы не сможем». «Правда?» – разочарованно протянул Том. «Увы, это так. Кстати, я распоряжусь, чтобы твою фамилию поменяли на Мракс». «Зачем?» – нахмурился Том. Кэтрин не хотела объяснять все тонкости сложившейся ситуации. То, что отец отказался от него, может сильно ударить по мальчику, особенно сейчас. Так что Кэт решила соврать. «Раз уж ты волшебник, то будет лучше, если твоя фамилия будет такой же, как у твоей матери. В той деревне говорили, что мраксы там живут с незапамятных времен». Том медленно покачал головой. «Ты врешь, я чувствую». Кэтрин усилием воли подавила зарождающуюся панику. Ее никто и никогда не уличал во лжи с 10 лет. «Том, посмотри мне в глаза», — мальчик посмотрел на нее. «А теперь постарайся услышать меня. Не слушать, а услышать и понять». Мальчик кивнул. Небольшая озлобленность во взгляде сменилась любопытством. «Я скажу тебе все до последнего слова тогда, когда пойму, что ты можешь здраво рассудить. А сейчас тебе нужно лишь принять как данность, что твоя фамилия Мракс, и что через 2 дня мы с тобой отправимся ко мне домой. Я обещаю тебе, что пока я жива, ты никогда и ни при каких обстоятельствах больше не будешь одинок». Том долго вглядывался в глаза женщины, а потом протянул руку с оттопыренным мизинцем. Кэтрин со всей серьезностью сплела их мизинцы, а потом сжала теплую ладонь мальчика в своей. Тот долго смотрел на их сцепленные руки, а затем мягко освободил свою. «Спасибо за доверие», — тихо сказала Кэтрин, — «я тебя не подведу. И прости за то, что так сильно опоздала». Том ничего не ответил. Он просто встал и ушел. Кэтрин не стала его останавливать. «Мальчику нужно все обдумать и принять». Часть 4. Том бережно прижимал к груди сверток с купленными книгами. Кэтрин шла рядом, изо всех сил стараясь не показывать свою жалость к ребенку. Она решила купить тому одежду и другие нужные вещи в Лондоне, чтобы в дороге ему было во что одеться. Не сказать, что они зашли в самые дорогие магазины, но купленная одежда и обувь были новые и качественные. Вспоминать взгляд мальчика в тот момент, когда он примерял одежду, не хочется. То неверие и робость, а с какой жадностью он ел шоколад. Кэтрин не делала замечаний, прекрасно понимая, что мальчик впервые ест сладость, и для него это как сбывшаяся мечта. Но много она не дала, сказав, что от непривычки ему может стать плохо. Том хоть и старался выглядеть так, как будто ему все равно, но разочарование чувствовалось. Поэтому Кэтрин решила отвлечь его игрушками. От них ему плохо не станет точно. Но Том ее несказанно удивил. Вместо игрушек он попросил купить книги. Очень робко и смущенно, но попросил. Кэт была так рада его просьбе, что была готова купить весь книжный магазин. Но она сдержалась и предложила мальчику самому выбрать книги, которые он хочет прочесть. Том долго ходил между стеллажами, читал названия книг и аккуратно водил пальцем по корешкам. Кэтрин в это время присматривалась к зарубежной литературе. Она искала определенные книги «Война и мир», которые так и не смогла осилить в прошлом. Вообще, русская классика давалась ей с трудом, хотя и пользовалась определенной популярностью в театре. Но сейчас под рукой нет телефона с интернетом, нет работы и кучи друзей, которые развлекали бы ее в свободное время. Да и она уже прочитала всю домашнюю библиотеку, так что решила попробовать. Консультант принес ей искомые книги. Они были довольно дорогие, 13 фунтов и 47 пенсов. Том вернулся с 5 книгами. Дюма, Марк Твен, Жюль Верн – отличный выбор для ребенка его возраста. Кэтрин улыбнулась смущенному мальчику и расплатилась. «Пойдем, оставим вещи в отеле, а потом купим билеты». Кэтрин села в арендованную на весь день машину и помогла взобраться тому. «А сколько мы будем в пути? Если повезет, то 1-2 часа, а если нет, то 3. Но с учетом выбранных тобой книг дорога покажется тебе даже короткой», — усмехнулась женщина. Том кивнул и поправил шляпу. Кэтрин очень надеялась, что мальчик не подумает, что она пытается купить его расположение одеждой и книгами. Ему уже 7, и он очень смышленый, так что просто войти к нему в доверие не получится. Но женщина очень надеялась, что они хотя бы подружатся. «А там есть школа?» – заинтересованно спросил Том. «Есть, начальная. Там ты будешь учиться, а после продолжишь обучение в Рейдл-Пенрос, в частной школе. Но там дорого, наверное», – сконфуженно произнес мальчик. Кэтрин нахмурилась. «Том, дорогой, деньги не должны тебя волновать, это моя забота, Кэт положила руку на плечо ребенка. «Я, твоя бабушка, и обязана дать тебе хорошее образование, чтобы в будущем ты мог обеспечить себя». Том посмотрел в глаза женщине и кивнул. «Но хочу, чтобы ты знал, если ты не будешь стараться, не будешь учиться, то ни о какой школе речи быть не может», — строго произнесла Кэтрин. «Твоя обязанность учиться, а моя – оплатить твое обучение и жизненные расходы, ясно?» «Да, мэм, я буду стараться, обещаю», – широко улыбнулся Том. Кэтрин не смогла удержаться и обняла мальчика. Он впервые так искренне и уверенно улыбнулся. Том сначала замер в ее объятиях, а потом мягко высвободился. Выглядел он очень смущенным. «Извини», – произнесла Кэт, – «но я очень рада, что ты не отталкиваешь меня». Том кивнул. На этот раз путь занял день, потому что Кэтрин решила, что им с Томом нужно прогуляться по Махинлиту, где как раз проходила ярмарка. Там Кэтрин прикупила несколько вещичек для себя и сладостей для Тома. Они перекусили в пабе и переночевали в отеле. На следующий день продолжили путь. Тому это маленькое путешествие понравилось. Виды из окна были прекрасные, лето в этом году выдалось отличным, а Уэльс находится на берегу моря, так что гор тут много. Но больше всего ему понравилось, что Кэтрин читала ему вслух, и они обсуждали прочитанное. А еще он был в восторге от вагон-ресторана. Там было много людей и вкусностей. Иногда к ним присоединялись совершенно незнакомые люди, и Кэтрин беседовала с ними, как со старыми знакомыми. Для Тома это было все в новинку, так что он молча слушал и отвечал на те редкие вопросы, которые ему задавали. Кэт мальчика не останавливала, а наоборот, пыталась его разговорить. К концу пути Том вел себя намного раскованнее с Кэтрин, задавал больше вопросов, разрешал дотрагиваться до себя, рассказывал о своих силах, но никогда не говорил ничего о своем детстве в приюте. И Кэт эту тему тоже не затрагивала. Дом Тому понравился, а особенно он был рад своей комнате. Люси помогла ему разложить купленные вещи по местам, а Сара накормила вкусным обедом. Обе девушки были проинформированы о приезде Тома, так что лишних вопросов не задавали. Поначалу мальчик стеснялся ребят, которые каждую неделю приходили к Кэтрин почитать книги и попить чаю с печеньями, которые сами и приносили. Но любовь к книгам победила, и он быстро влился в компанию. Уже через несколько дней он сам приносил по утрам яйца домой и помогал кормить кур, начал гулять по деревне с другими детьми, ловил вместе с ребятами рыбу, а во время ужина рассказывал о том, как прошел его день. По просьбе Кэтрин, Том свою силу никому не показывал и говорил о ней только с Кэт, и то тогда, когда они были дома одни. Кэт записала мальчика в школу. Вечерами она учила его писать и считать. Пусть Том и умел читать, но писать прописью и чернилами он не мог. Кэтрин сама была в каллиграфии не мастер, но почерк у нее был неплохим. В который раз она поблагодарила свою бабушку за это. Учился Том охотно, усваивал все на удивление быстро. Поэтому Кэтрин решила позаниматься с ним французским. Его она знала прекрасно, мать была француженкой, да и в школе они проходили этот язык. Книги она заказала почтой. Уже к концу лета они с Томом прошли все времена, артикли и правильное построение предложений. Том запоминал все быстро, но произношение давалось ему труднее из-за того, что некоторых звуков, привычных англичанам, во французском не было. Поэтому он сидел вечерами в гостиной и читал вслух простенькие тексты, которые писала Кэтрин, а она поправляла его, если мальчик допускал ошибку. К концу лета они поехали в Махинлит за покупками к школе. Том за пару месяцев окреп и вырос, так что одежда ему стала мала. Купив все необходимое, они гуляли по вечернему городу, обсуждая день. Кэтрин захотела мороженого, так что повела мальчика в кафе. «Что ты закажешь?» – спросила Кэтрин, изучая меню. «Я возьму мороженое с джемом и рисовый пудинг». Том молчал с минуту, а потом отвел взгляд в сторону и, слегка смутившись, сказал: «Я тоже, бабушка». У Кэт перехватило дыхание. Он назвал ее бабушкой. Спустя всего 2,5 месяца, она совладала с собой секунду спустя и, широко улыбнувшись, кивнула. Когда принесли заказ, Том уже не смущался. Кэт с легкой улыбкой ела свою порцию мороженого и думала, что все-таки она не совершила ошибку, когда начала поиски мальчика. Нет, это было самое правильное ее действие за всю жизнь. Школа Тому нравилась. Ему нравилось все, в чем он был лучшим. Вот рыбалку мальчик терпеть не мог, и вовсе не потому, что ни разу не поймал рыбу, а потому, что считал глупой тратой времени. Не проще ли помочь с домашним заданием по математике Биллу в обмен на 4 фунта рыбы? Так и время сэкономить можно, и потренироваться в математике. Слушая ответ на вопрос «Почему ты делаешь домашнюю работу Билла?», Кэтрин выдохнула и покачала головой. «Я могу обменять 3 ведра козьего молока на 10 фунтов рыбы», – устало сказала Кэт. «Так что делать чужую домашнюю работу не нужно, делай свою. Бабушка, у меня все сделано, я лучший в классе. Том, у тебя куча работы, у тебя французский есть, есть книги, которые надо прочесть. Если ты хочешь поступить в среднюю школу, то должен зубрить и зубрить, не поднимая головы. Зачем тебе эта рыба?» Том опустил голову и тихо произнес. «Я проспорил». Кэтрин удивленно посмотрела на внука. «А зачем ты вообще спорил? Я не смог отжаться 100 раз, но Билл тоже не смог. Он поставил условие, что я буду делать ему математику месяц, а я, что он выловит мне 70 фунтов рыбы за этот же срок. Мы оба проиграли, но спор есть спор», — упрямо сказал мальчик. «Ты сама всегда говоришь, что обещания нужно сдерживать». Кэтрин откинулась на спинку кресла, воспитала на свою голову, фыркнула женщина. «То есть, ты уже 20 дней делаешь мальчику, который на год старше тебя, математику?» Том кивнул. «Но ты же еще не проходил эти темы. Я сам разобрал их. В школьной библиотеке есть пара книжек для учителей. Я их прочитал, там все легко». «Легко», — сконфуженно повторила она. «Знаешь, ты прав. Обещания надо выполнять. Ты решай, а я пойду рыбные котлетки поем. Я уже устала удивляться. По крайней мере, за 3 года должна была привыкнуть». Том улыбнулся и обнял бабушку. Кэтрин погладила его по голове и поцеловала в щеку. «Бабуль, ты лучшая. Даже не сомневаюсь в этом. А можно я Киру домой позову?» «Том Марвел Мракс. Никаких змей в моем доме». Мальчик разочарованно вздохнул и кивнул. Но попытаться стоило. Кэтрин покачала головой. «Уже 2 месяца Том пытается принести в дом змею. И где только нашел». Кэтрин даже слушать не стала о ней ничего, когда увидела эту огромную, в ярд длиной темно-оливковую шипящую тварь, чуть сознание не потеряла. Том тогда истерику закатил. Даже шторы поджег и книги заставил полетать по комнате. Кэтрин тогда действительно испугалась его силы. Да и он сам, видимо, тоже, раз уж сразу успокоился. Было решено, что змея охотится на мышей, а скот и кур не трогает, но в дом не заходит. Том согласился, но попытки уговорить не оставляет. Пришлось для кур отдельную зону огородить, а то, видите ли, змея их боится. Кэтрин после этого часто заставала внука за тренировками в магии. Однажды он даже умудрился поднять шкаф, но, наверное, потерял контроль, и предмет мебели так грохнул, что весь дом подпрыгнул. Тогда было введено еще одно правило – не поднимать ничего магией, если не можешь поднять предмет руками. Том согласился. Больше шкафы и кровати не летали. Начальную школу Том закончил на отлично. В это время Кэтрин задумывалась о покупке небольшого домика в каком-нибудь городе поближе к Лондону и вела активные переписки со старыми знакомыми и друзьями Мэри. За эти 4 года ее уже навестили младшие братья. Она сама с Томом нанесла много визитов друзьям Мэри. Война была уже на носу, и многое стало дорожать. Заработные платы снизились. Все силы страна перенесла на подготовку к войне. Многие уезжали из страны, в спешке продавая дома за гроши. Именно это и ждала Кэтрин. У нее были на примете несколько коттеджей на окраине Лондона, которые продавались в 3 раза дешевле. Сейчас, когда даже в деревне продукты подорожали, у Кэтрин доход поднялся. Она почти ничего не покупала, за исключением муки, сахара и соли, а хозяйство за 5 лет расширила, купив прилежащие к ее дому территории. Теперь у нее самая настоящая ферма. Даже есть контракты на поставку молока, яиц и мяса в города. В огороде есть все, что можно посадить. Погреба полны консервированных продуктов, мешков с мукой, рисом, солью, сахаром и другими крупами. Она зарабатывала прилично, чтобы полностью оплатить обучение Тома, даже не прибегая к деньгам Мэри. Но их нужно куда-то деть, пока возможно. И недвижимость – лучшие вложения. И антиквариат. Так что дом пополнялся картинами, вазами, посудой, старинной мебелью, которые за бесценок продавали на аукционах разорившиеся бизнесмены. На неделе она собиралась посетить Махинлиту, чтобы купить небольшую однокомнатную квартиру за 340 фунтов. Учитывая, что квартира находится в одном из самых престижных районов, в будущем можно будет сдать ее за 30 фунтов в месяц. Через год окупится точно, но те коттеджи в Лондоне стоят по 3-4 тысячи. Вполне нормальная сумма, но Кэтрин тянула с решением. Конечно, дома разбомбят, но участки были большие и очень удобно расположены. Всего в 15 милях от центра города. Квартиры в центре она даже не рассматривала. Ей они не нравились. Не было в них тех удобств 21 века, а стоили они дорого. Можно было бы прикупить что-нибудь и сдать в аренду, но после бомбежек нужен ремонт, а точнее придется просто построить новый дом. Но территория все равно осталась бы в ее владениях, а это в будущем, после войны, будет просто прекрасно. Никогда не думала, что быть состоятельной так утомительно, вымученно проговорила Катрин. Том оторвался от еды и закатил глаза. «Бабушка, купи и квартиру, и дом. У тебя же есть деньги. Это будет самое правильное решение», уверенно сказал подросток и вернулся к пирогу. «Если что, ты всегда сможешь сдать их в аренду. Не знаю, дорогой, не знаю», покачала головой в ответ женщина. «С ними столько мороки, нужно еще думать о твоем обучении. Это тоже деньги. Колледж еще не скоро, я только начальную школу закончил. Да и с учетом ситуации в стране, думаешь, об этом вообще стоит задумываться?» Мальчик опустил глаза на недоеденный пирог и начал ковыряться в нем ножом. Было видно, что этот вопрос мучает его давно. Катрин взяла его за руку. Он сразу же сжал ее пальцы. «Том, это все вряд ли долго продлится. Война быстро истощает страны. А сейчас, в наше время, особенно», подросток заинтересованно посмотрел на Кэт. «Военная техника, производство всех этих танков, самолетов, бомб и тому подобное, требует огромных денег и людского труда. Ни одна страна не сможет протянуть больше 6-7 лет в войне в наше время. Но ведь тут проблема не в деньгах, не так ли?» Нахмурившись, Катрин попросила продолжить мысль. «Я имею в виду, что за свою страну многие будут работать и бесплатно. Но нехватка еды и отдыха быстро истощает людей, поэтому они будут чаще умирать или станут недееспособны через некоторое время. А значит, и рабочих рук будет мало». Катрин улыбнулась внуку. «Ты абсолютно прав. Это главная проблема». Том хотел спросить что-то, но в столовую зашла Сара. «Леди Мэри, там пришел какой-то странный мужчина, говорит, что из какой-то школы. Очень просит с вами и с Томом поговорить». Катрин и Том переглянулись. «Я ни в какую школу ничего не писал», поспешно сказал Том. «Я переписывалась, но никто не уведомлял меня, что придет в гости». Катрин перевела взгляд на ожидающую ответа Сару. «Сопроводи его сюда, пожалуйста, и принеси посуды на еще одного человека». Девушка кивнула и ушла. Через минуту вернулась в сопровождении мужчины. Высокий, рыжеволосый и рыжебородый, голубоглазый, ну довольно приятный мужчина 40 с хвостиком лет. Катрин встала, а следом, убрав с колен салфетку, встал и Том. «Добрый день, мое имя Мэри Бошем Редбл», поприветствовала она незваного гостя. «Чем обязана визиту, мистер Альбус Дамблдор, мэм?» Он протянул Катрин конверт. «Я профессор школы чародейства и колдовства Хогвартс, пришел сообщить, что мистер Том Мракс принят в нее». Он выжидающе посмотрел на Кэт. Катрин, услышав его слова, ощутила дежавю. Она явно слышала где-то это имя и название школы. И очевидно, это было в прошлом. Оставив размышления на потом, женщина взяла в руки конверт и пригласила Альбуса к столу. Сара принесла приборы для гостя, а потом ушла. Было время кормить коз, так что Катрин не переживала, что она подслушает, а Люси недавно родила и уволилась. Когда гость сел и с позволения хозяйки дома налил себе чай, Катрин передала письмо ничего не понимающему тому. «Оно на твое имя», — пояснила свои действия женщина, а потом обратилась к спокойно жующему пирог Альбусу. «Не могли бы вы поподробнее описать цель своего визита?» Гость кивнул. Проживав кусок и отпив чаю, мужчина начал рассказ. «Том, волшебник, наверное, вы замечали некоторые странности, которые происходили с ним?» Заинтересованно спросил мистер Дамблдор. «Ну, шкафы и книги пару раз летали», кивнула Катрин, уже понимая, что к чему. «Да, оно самое. Так вот, таких как Том, много по всему миру. Мы, волшебники», Альбус улыбнулся тому, который с интересом слушал мужчину. «В 17 веке обстоятельства вынудили магов спрятаться от мира маглов, то есть не волшебников. Таким образом появился мир магов и мир людей. У магов есть свой правительственный орган, своя школа и многое другое. Школа была основана много веков назад, поступают туда с 11 лет все волшебники. А каким образом этих волшебников находят?» Поинтересовался Том. «Точно сказать не могу», покачал головой мужчина. «Их имена и адрес проживания появляются в особой книге Хогвартса. Тем, чьи родители волшебники и у кого есть опекун, знакомый с волшебным миром, письма отправляются совой, А к маглорожденным приходят профессора школы и объясняют, что к чему, и что же в этой школе преподают. Волшебные дисциплины, магловских наук нет. Например, зелья, история магии, трансфигурация. Трансфигурация, это слово тоже было знакомо Кэтрин. В голове всплывали мысли про спичку и иголку, крысу и бокал, но ухватиться за мысль она никак не могла. Но это было определенно что-то знакомое, как будто книга, прочитанная давно, или просмотренный фильм. Что-то помнишь, но в основном все забыл. Фильм, точно. Что-то про Гири или Гарри. Что-то не так? Спросил Дамблдор, удивленный такой реакцией. Я определенно слышала это слово где-то раньше, включив режим актрисы, сказала Кэтрин. Она все лучше и лучше вспоминала тот фильм, который в 2001-м посмотрела вместе с коллегой из театра. Гарри Поттер и какой-то камень. И там было что-то про движущиеся лестницы. Вспомнив одну из самых потрясающих вещей в фильме, сказала она неуверенно и задумчиво. Альбус улыбнулся и кивнул. Вы, очевидно, стали свидетельницей разговора двух волшебников. В замке действительно есть движущиеся лестницы. Кэтрин постепенно вспоминала сюжет фильма и пояснение коллеги, который прочитал несколько книг из серии. И картина в целом ей не нравилась. Какая-то война, темный лорд. Темный лорд. Кэтрин перевела шокированный взгляд на беседующего с Альбусом внука, Том Марвелла Реддл. Перед глазами стояла картина, как коллега написал это имя на листке бумаги, а потом внизу, используя все буквы из первоначального имени ее внука, аккуратным почерком вывел лорд Воладеморт, рассказывая биографию этого персонажа. Очень многое она не помнила, но то, что он развязал гражданскую войну в магической Великобритании, помнила отлично. Кэтрин сделала глоток остывшего чая и положила руки на колени, скрывая нервную дрожь. Ей нужно было быстрее спровадить из дома незваного гостя и поговорить с Томом. В эту школу она его не пустит даже под прицелом револьвера. И сколько стоит обучение? Обучение бесплатное, но все к школе вы должны купить сами, в письме список предоставлен. Но учтите, что там то, что обязательно иметь, так что теплую одежду и обувь тоже возьмите, а также средства личной гигиены. А есть ли другие школы? Почувствовав, что руки перестали трястись, Кэтрин взяла в руки чашку чая. В Великобритании нет, но в других странах есть. Самые ближайшие к нам, Шармбатон, находится на юге Франции. Дамблдор выжидающе на нее посмотрел. И есть ли отличия в программе? Том заинтересованно посмотрел на Альбуса. Есть, но незначительные, кивнул мужчина. Там несколько программ, основная, которая почти идентична хогвартсовской семикурсовой, и укороченная, по которой, в основном, учатся маглорожденные, которым магическое образование не нужно, а нужно уметь контролировать свою силу. На этот раз заинтересовалась Кэтрин. Это было весьма кстати. Можно поподробнее? Том молча смотрел на Кэтрин, явно не одобряя ее интерес. Обучение длится 4 года, даются укороченные курсы трансфигурации и заклинаний, но курс зелий полный, истории магии нет. Но есть начальный уровень темных искусств и несколько факультативов, которые можно посещать бесплатно. Альбус положил себе еще один кусок пирога и подлил чаю, бросив туда 4 ложки сахара. Очень вкусный пирог. Да, Сара замечательно готовит, улыбнулась Кэт. А там обучение тоже бесплатное? Да, и туда довольно часто приезжают известные маги и проводят лекции. Все-таки Франция, материк, и именно поэтому там несколько программ. Туда поступают не только французы, но и дети из других стран, и среди них маглорожденных намного больше, примерно в 10 раз, поэтому и решили ввести вторую программу. Хогвартсу же это невыгодно, покачал головой мужчина. Соотношение маглорожденных и ребят, знакомых с магическим миром, примерно 1:7, так что сами понимаете, тратить деньги на найм преподавателей и писать учебники для 5-7 человек на курс бессмысленно. Кэтрин кивнула. Отлично понимая это, она перевела взгляд на молчаливо слушающего разговор внука. «Что ты думаешь? Я хочу в эту школу», — с вызовом сказал мальчик. «Я и не собираюсь препятствовать этому, но подумай хорошо. Здесь, в этом мире, я могу помочь тебе с трудоустройством, подсказать что-то, познакомить с интересными людьми. А там, в мире магов, ты будешь совершенно один». Кэтрин внимательно посмотрела на внука. «Готов ли ты к этому? Там никто за тебя не заступится. Никто в дальнейшем не устроит тебя на работу. Кем ты будешь, потеряв 7 лет, но с дипломом этой школы? Другие же как-то живут с дипломом этой школы», — обиженно сказал Том. «А я чем хуже? Ты из мира обычных людей, дорогой, а они в своем мире. Ну закончишь ты полный курс, «А кем потом пойдешь работать?» Том ничего не ответил. Через минуту молчания заговорил Альбус. «После школ можно продолжить образование, но это уже платно. Став мастером в любой дисциплине, можно неплохо зарабатывать, но обучение очень долгое и работать в это время нельзя. На острове мастеров довольно мало, так что, если стать артефактором или мастером зелий, то заработок будет очень хороший», — говорил мистер Дамблдор, а Кэтрин молила всех богов, чтобы он заткнулся. «Кроме этого, можно пойти на доктора. Очень почетная профессия, которая и оплачивается неплохо. Можно пойти в школу Авроров, аналог полиции, но там опасно, так что не советую. Но все упираются в деньги. Во время обучения подрабатывать нереально, нагрузка очень большая». По лицу Тома было понятно, что он уже все решил. Да и неудивительно. Мальчик обожал свои способности и считал себя особенным. А тут целый другой мир. Волшебный мир. Кэтрин поняла, что проиграла. Но в Хогвартс внука не отпустит. Ни за что. Хорошо, Том, какую школу ты выбираешь? Кэтрин решила проверить внука. Что он выберет? Мне бы хотелось сравнить эти школы, прежде чем выбрать, улыбнулся мальчик. Нет, выбирай сейчас. Либо ты выбираешь, либо это делаю я, спокойно сказала Кэтрин, хотя одобрила ход мыслей мальчика. Том нахмурился. Дамблдор тоже заинтересовался. Молчание длилось минут 5. За это время Альбус съел еще один кусок пирога. Кэтрин даже захотела ему рецепт написать. Уж с очень большим аппетитом он ел этот пирог с малиной. «Шермбатон», — произнес, наконец, Том. Дамблдор улыбнулся, но кивнул. «Я пусть и люблю Хогвартс, но ваш выбор одобряю, молодой человек. Я свяжусь с коллегой из школы и попрошу зачислить вас. К вам придет представитель школы и все объяснит, а также поможет купить все для школы», положив себе последний кусок пирога. Альбус посмотрел на удивленную такой помощью хозяйку дома. «А можно мне рецепт? Уж очень вкусно». Кэтрин кивнула машинально, а когда до нее дошел смысл, глупо хихикнула. «Учитывая, как вы нам помогли, я поделюсь не только рецептом этого пирога, но и моего любимого бисквитного торта. Поверьте, он намного вкуснее». «Ну тогда поторопитесь, пожалуйста», — улыбнулся Альбус. «Я очень хочу его попробовать». Кэтрин отправила Тома за пищими принадлежностями. Оставшись с гостем наедине, она задала мучающий ее вопрос. «Как я поняла, маглорожденные в Великобритании имеют несколько ущемленные права. Вы верно подметили, в Великобритании чистота крови имеет значение, но талант намного важнее», — уверенно сказал Дамблдор. «И деньги, разумеется, тоже. Судя по тому, что я услышал, вы не сомневаетесь, что Том справится с обучением, не так ли? Он очень умен», — кивнула Кэтрин. «Можно подробнее о чистоте крови? Ну тут просто. Ребенок двух волшебников, чистокровный. Есть много старинных семей, которые специально сохраняют чистоту крови. Но они ничем не отличаются от других магов, разве что у некоторых этих семей есть хорошие библиотеки и обширные связи. Далее идут полукровки, дети волшебника и человека или волшебного существа, и маглорожденные, дети, рожденные двумя обычными людьми. Спасибо за информацию. Вы очень нам помогли, мистер Дамблдор. Пустяки, мэм. Мне несложно связаться с другом. А насчет чистоты крови, не переживайте, на континенте на это не сильно обращают внимание, в отличие от англичан. Том принес бумагу и карандаш. Кэтрин быстро написала рецепты. Дамблдор поблагодарил за угощение и исчез, едва ступил за порог. А Кэтрин решила, что ей пора поговорить с внуком. Он уже достаточно взрослый, чтобы узнать историю своего рождения. Примечание к части. Том Марвелла Редгли, Иам Лорд Волдеморт. Том Марвелла Редгл, Лорд Волдеморт. Я знаю, что коверкать имена персонажей нехорошо, но... Волан-де-Морт, Северус Снегг, Невилл Долгопупс, Помонна Стебель. Я еще в пределах нормы, дорогие читатели. Часть 5. Кэтрин смотрела на своего внука с гордостью и безграничной любовью. На красивого, умного, доброго и уже почти женатого. 20 лет прошло с того памятного дня, когда их посетил Альбус Дамблдор. Тот день перевернул обыденную жизнь двух людей. Том отправился учиться в Шермбатон-Порт ключом 1 сентября. Также возвращался на каникулы. После первого же года обучения он вернулся домой и долго колдовал над домом. Сказал, что это от воров, пожары и от магических тварей. И так каждый год. Он возвращался и улучшал защиту, приносил домой все больше книг, варил для нее оздоровительные зелья и витамины. В годы войны во Франции тоже было ужасно, но Шермбатон охраняли хорошо. Все-таки там училось очень много детей, и для некоторых эта школа была спасением от смерти. На лето многих не отпускали домой, но в Англии положение было лучше, так что учеников с острова возвращали, но с сопровождающим. Если бы не зелье Тома и его чары, то Кэтрин эту войну вряд ли бы пережила. Школу Том закончил с отличием и благодаря рекомендательным письмам от учителей Альбуса Дамблдора, с которым поддерживал связь Том, парень поступил на артефактора без вступительных экзаменов. Обучение было дорогим, но Кэтрин смогла оплатить. Том вернул все до последнего шиллинга 4 года спустя, а еще через полгода купил ей дом на Лазурном берегу. Кэтрин с огромным облегчением переехала туда. Англию она хоть и любила, но быть ближе к внуку хотелось больше. Том же поставил себе цель – изучить магию, поэтому продолжил обучение на Зельевара и встретил во время обучения девушку. Они подходили друг к другу, оба талантливые, умные и целеустремленные, и смотрели друг на друга так, что сразу было понятно, их не разлучит даже смерть. Виктория Даланы не только одобряла желание возлюбленного изучить магию и окружающий мир, но и помогала. Этим эта девушка очень нравилась Кэтрин. Она не даст тому скатиться до убийств. И вот, спустя 2 года, они решили пожениться. И сейчас, сидя в первых рядах рядом с Дамблдором, она смотрела, как ее внук надевает на палец своей невесты кольцо, и вытирала с уголков глаз слезы. Даже не верилось, что этот статный красивый мужчина когда-то был тем худеньким мальчиком, которого она встретила в приюте. «Ты воспитала прекрасного человека, Мэри», — с улыбкой сказал Альбус. «Ты даже не представляешь, как прав», — улыбнулась в ответ она. Кэтрин умерла в 75-м году в возрасте 92 лет, в своем доме. За чтением остановилось сердце. Том похоронил ее в Ланберис. Он посещал ее могилу 2 раза в год, 10 июня и 3 марта, в дни обретения и потери самого важного человека. Человека, который сделал из беспризорного мальчишки без роду и имени одного из самых влиятельных и сильных волшебников мира.